Глава 8. Мы летели высоко над Тихим океаном, и полковник Гуч рассказывал мне, в какого великого героя я превращусь, как только мы прилетим в Соединенные Штаты. Он говорил, что людей соберут на парады и прочие мероприятия, а мне не придется покупать себе ни еду, ни питье, потому что все наперебой будут стараться накормить меня и напоить. Он сказал, что армия организует для меня поездку по стране для того, чтобы призвать под свои знамена новых солдат, продать военные облигации и прочую дрянь. В общем, если верить ему, меня ожидали королевские почести. И тут он оказался прав. Когда мы приземлились в аэропорту Сан-Франциско, большая толпа уже встречала нас у трапа. В руках у них были флаги, транспаранты и всякая всячина. Полковник Гуч, посмотрев в иллюминатор, удивился, что нас не встречает духовой оркестр. Как потом оказалось, толпа обошлась и без оркестра. Мы еще только спускались по трапу, а внизу уже что-то скандировали, а затем кто-то из крикунов метнул огромный гнилой помидор, который угодил полковнику Гучу прямо в лицо. То, что произошло потом, было сущим адом. На земле перед трапом стояла редкая цепь полицейских, но толпа без труда прорвалась сквозь нее, и на нас посыпались оскорбления, проклятия и прочие нехорошие слова. Причем людей было никак не меньше 200, и рожи у многих были бородатыми и страшными. В общем, более ужасное зрелище мне довелось увидеть только на рисовом поле, где был смертельно ранен Бубба. Полковник Гуч пытался стереть с лица помидорную гниль, сохраняя при этом чувство собственного достоинства. А я подумал, на кой черт мне сдался весь этот ад, тем более что соотношение сил 100 к 1, и у нас нет даже оружия, чтобы припугнуть их. Поэтому я пустился на утек. Толпе явно хотелось погнаться за кем-нибудь, потому что кто-то немедленно ринулся за мной в погоню, выкрикивая проклятия, угрозы и призывы расправиться со мной, точь-в-точь, как это бывало в детстве. Я обежал почти полный круг по шоссе у кромки летного поля и ворвался в здание аэровокзала. То, что я испытывал, было, пожалуй, пострашнее, чем когда кукурузники из Небраски неслись за мной в розыгрыше оранжевого кубка. Я заскочил в туалет и, втиснувшись в пространство между стеной и унитазом, заперся в кабинке. Я притаился и стал ждать, пока меня не перестанут искать и не разойдутся по домам. В этом убежище я просидел никак не меньше часа. Когда я выбрался из туалета и вошел в фойе, я увидел там полковника Гуча в окружении военных патрулей и полицейских. Вид у него был подавленный и растерянный, но, заметив меня, он несколько приободрился и закричал: «Гамп, сюда! Рейс на Вашингтон специально задерживается из-за нас!» Когда мы поднялись в самолет, направлявшийся в Вашингтон, в салоне уже сидело довольно много пассажиров. Мы с полковником Гучем сели впереди, но не успели опуститься в кресло, как люди, сидевшие рядом с нами, вскочили и поспешили в хвостовой салон. Я спросил полковника Гуча, в чем причина их странного бегства, а он ответил, что, возможно, от нас не совсем приятно пахнет или еще почему, и посоветовал не обращать на это внимания. В Вашингтоне, по его словам, все будет гораздо лучше. Я понадеялся на это, хотя даже такой слабоумный, как я, должен был бы понять, что слова полковника не стоит безоговорочно принимать на веру. Когда наш самолет совершал перед посадкой круг над Вашингтоном, я так разволновался, что чуть не лишился чувств. Подумать только, я видел из иллюминатора памятник Вашингтону и Капитолий, которые раньше разглядывал разве что на картинках, а сейчас они передо мной, и такие же настоящие, как идущий снаружи дождь. Министерство обороны прислало за нами в аэропорт машину, на которой нас доставили в очень приличный отель с эскалаторами, всевозможными удобствами и многочисленной обслугой, которая сразу же бросилась к нам, чтобы нести наш багаж. Эскалаторов в домах я до сих пор никогда не видел. После того, как мы слегка привели себя в порядок, полковник Гуч предложил выпить по чуть-чуть в небольшом баре, где, как он помнил, всегда в изобилии симпатичные девушки, которые, по его словам, совсем не такие, как в Калифорнии, потому что люди на Востоке более цивилизованные. И снова он ошибся.